Кто тут панда? Трек не антрак, ты не мантра. Амагад близ, точно не пропаганда. Амагад близ, in the hood bloody. In the sun, Hollywood so funny. Вместо рук лапы банды, вокруг дамы банты. Мой мир на замок, блок паутина Сандры. Я раздаю тепло, как Wi-Fi. We gonna dance all night. Я раздаю тепло, как Wi-Fi. We gonna dance all night. Come on, я раздаю тепло, как Wi-Fi. We gonna dance all night. Are you dancing with the devil tonight? Can you hear my voice? Could you play my hype? Did you come to give me the sign? For the rest of my life, you will be the purpose in love. Are you dancing with the devil tonight? Can you hear my voice? Could you play my hype? Did you come to give me the sign? For the rest of my life, you will be the purpose in love. Last of all, великого вайба дром. По делам нам сам великан достал. За профиты вон прогнал. Бумба, клак, анимал, Бабилон устал. Либо ликовать за лав, либо закопать устами. Космос стар, минимум мир к ногам. Буя, буя, my really love number one. Сил на Китай нам до верных градом апостолов. Не перекочевать нам с этой планеты. Покуда так будем же мы добрее. Буду любоваться каждым демоном и непременно менять тебя. Ты не загоняйся, ведь мы будем оголять, будем провода. Грустная деска, саунда, рели батман, это тебе видимо надо. Время горит, как лада, нам топить же надо, погорить же надо. Are you dancing with the devil tonight?